358. Матерь Агни-йоги. В данное время трудность подвига несения света заключается в том, что огни можно возжечь и усилить, и повысить светоносность ауры, но соприкасаясь со средой окружающей, почти невозможно удержать это состояние, ибо погашение окружающего несовершенства поглощает огненные энергии духа, и их приходится нагнетать все снова и снова. Даже недурные люди жадно поглощают светоносное излучение ауры носителя света. Трата сил велика.